Разоблачение молчаливого обжоры. Неудачи не подавляли Ходукина, а скорее возбуждали его страсть к исследованиям. Он сам шутил по этому поводу: «Когда что-нибудь не выходит, я становлюсь только злее». В день получения злосчастной телеграммы сотрудники видели его таким же оживленным и бодрым, как всегда. «О чем это вы?» — бросил он приунывши лаборантки. «Не забывайте, что неуспех любого опыта означает не только ошибочность прежних теорий, но и возможность новых открытий». А еще через день Ходукин предложил помощникам, не мешкая, заняться москитами. «Боюсь, что именно эти кровососы переносят калоазар от собак к людям», — размышлял он в кругу сотрудников. «Впрочем, мы будем держаться принципа, принятого в юриспруденции. Обвинение предъявлять только после того, как соберем все уличающие материалы. Сначала попробуем повторить в лаборатории то, что вероятнее всего происходит в природе. Накормим москитов кровью больных собак и посмотрим, как лейшмании чувствуют себя у них в желудке. Если окажется, что паразиты не гибнут, пойдем дальше». Попытаемся заразить укусом здоровую собаку. Если и это несколько раз получится, можно выносить приговор. Молчаливый обжора уличен в переносе болезни. Имя молчаливого обжоры – флеботомус папатачи, примечание. Слово «папатачи» происходит от итальянского глагола «папаге» – «обжираться» и «дипричастия» – «тасси» – «молча». В науке получил один из видов флеботомусов москитов, но, пожалуй, было бы справедливо окрестить так всех без исключения москитов, этих ничтожно маленьких тихонь, которые под покровом ночи прилетают в помещение, чтобы без звука жалить обитателей южных стран. К тому времени, когда Ходукин приступил к разгадке калоазара, о москитах в науке известно было очень мало. Всему приходилось учиться заново. И прежде всего, чтобы иметь кровососов для опытов, следовало научиться получать от них потомство. Удивительное дело! В Ташкенте или где-нибудь в Бухаре от москитов по ночам нет отбоя. Но попробуйте повторить в лаборатории те условия, которые позволяют москиту в природе появиться на свет, напиться кровью больного, а затем здорового человека. Оказывается, то, что в обычных условиях в каждом ташкентском дворике повторяется несчетное число раз, требует от экспериментатора годы и годы тяжелого труда. Нет нужды говорить подробно о всех хитроумных приспособлениях, которые придумывал Ходукин и его сотрудники, чтобы заставить флеботомусов плодиться в неволе. Достаточно сказать, что из многих тысяч москитов заражалось от больных собак не более 3-5 москитов. Но они все-таки заражались. Когда, вооружившись лупой и тончайшей препаровальной иглой, Ходукин с волнением извлекал у 2-миллиметровых обжор их едва видимые желудки, он убеждался, что лейшмании благополучно живут там сутками. Это было чрезвычайно важное наблюдение. Если лейшмании в желудке живут, Значит, следующим укусом флеботомус сможет передавать паразитов здоровому человеку или животному. Вдохновленный находкой, ученый своими руками таскал в лабораторию корзинки с кроличьим навозом, без которого не хотели размножаться москиты. Согревал в руках пробирки с нежными, едва видимыми яичками, а в жаркие дни ташкентского лета лез с ними в прохладный погреб, чтобы появившиеся личинки не перегревались. Маленькие кровососы, которых он буквально вынянчивал, снились ему по ночам. К ним то и дело возвращались разговоры за чаем, когда после рабочего дня сотрудники-друзья собирались на квартире у руководителя лаборатории. Казалось, последний шаг отделяет его от разгадки Калаазара. Если теперь удастся заставить флеботомусов заразить здоровую собаку, но довести этот опыт до конца в том году ему уже не удалось. Одно случайное и трагическое открытие перевернуло все планы. В лаборатории паразитологов подходил к концу будничный летний день. Опять дохли, не оставляя потомства, москиты. Из-за жары уже выплодившиеся кровососы отказывались кормиться на собаках. Короче, это был обычный день, до предела заполненный утомительным кропотливым трудом, духотой, большими и мелкими неудачами, без которых кажется немыслимая лабораторная жизнь. В соседних комнатах склонялись над микроскопами микробиологи, колдовали у термостатов производственники. Институт жил напряженной жизнью. Из множества успехов и неудач складывалось большое общее дело – оздоровление края. Впрочем, об этом окончательном итоге своей деятельности мало кто думал в этот душный день. Только в романах и очерках ученые непрерывно мечтают и говорят о конечной цели своих испытаний. В жизни все проще, и часто недостаток кроличьего помета, необходимого для завтрашнего опыта, заставляет исследователя волноваться значительно сильнее, нежели мысли о будущей победе над болезнями в масштабах планеты. В сутолоке рабочего дня никто из паразитологов не придал никакого значения тому, что сотрудница соседней лаборатории, забежав на минутку, взяла у нескольких человек мокроту. На завтра ей предстояло читать лекцию о туберкулезе. Следовало продемонстрировать слушателям, как выглядит эта жидкость. А через полчаса та же сотрудница вновь появилась на пороге. В руках у нее был микроскоп и предметное стеклышко с только что приготовленным препаратом. Она поставила перед Ходукиным микроскоп, установила дрожащими пальцами препарат – и испуганно прошептала: «Смотрите». Ученому не надо было объяснять, что означают эти пылающие на синем фоне ярко-алые микроскопические палочки. То могли быть только туберкулезные бациллы. В поле зрения их было много, очень много. Ходукин понял, у него начался легочный туберкулез. Говорят, болезнь подкралась незаметно. Нет, его недуг был заметен уже давно. Сотрудники много раз обращали внимание руководителя на его неестественную худобу, серое землистое лицо. Он один не хотел замечать симптомов болезни. Можно ли думать о каком-то кашле, когда, кажется, вот-вот будет разоблачен молчаливый обжора? Это последнее неясное пока звено в цепочке, по которой передается лишь манеоз.